Японцы и сами срочно вызвали авиацию, но подоспевшие китайские истребители смогли надежно прикрыть станцию. На этот раз прибыли и два десятка самолетов. Хотя, важный успех и надо не дать японцам контратаковать. Свои, китайские батальоны должны надежно закрепиться на станции. Вызов бомбардировщиков японцам не помог. Они нарвались на огонь из земли и воздуха. Еще четыре самолета упали на землю. На этот раз китайские истребители потерь не имели. Но чуть позже, отражая атаку уже японских истребителей, один из китайских И-180, при яром русском мате летчика, взорвался прямо в воздухе. Явно попали в боезапас, бывает и такое. Японский бронепоезд, вставший за уничтоженным мостиком и пытавшийся нанести удар по атакующим, сам нарвался на огонь самоходок. На этот были подбиты оба паровоза, и он встал. А дальше начался его беспощадный расстрел. Захватить его пока было невозможно. 122 мм снаряды насквозь прошивали вагоны, а то и взрывались внутри. И скоро бронепоезд полностью запылал. Некоторые вагоны и взорвались. Явно со снарядами были. К вечеру бой за станцию стал утихать. С обеих сторон сил уже не хватало. Надо было спешно подтягивать подкрепление. Ночью японцы попытались неожиданно произвести яростный штурм для возврата утраченных позиций. Но это лишь вышло им боком. Японскую атаку удачно отбили. Так еще при контратаке солдаты батальона капитана Ши на плечах отступающего противника ворвались на его позиции. Конечно, состоялась ожесточенная схватка, но китайцы, еще и мигом подержанные тяжелыми танками и огнем самоходок, почти полностью разгромили вражеский батальон, так и многих, хоть японцы редко сдавались, взяли в плен. В ярости они хотели их сразу же перебить, но политрук из штаба армии Сен-Фуции не дал этого сделать. Там, в политуправлении, для своих пропагандистских целей срочно потребовались пленные, а тут сразу же больше сотни, в том числе и пара офицеров, хоть и раненых. Хотя, лейтенант смог осторожно выпросить у товарища Сена десяток пленных корейского происхождения. Они позже сильно могли пригодиться советской разведке. А китайские товарищи еще немало японских пленных для своих нужд захватят, в том числе и корейцев. Утро принесло младшему лейтенанту Стефановичу не совсем хорошие новости. Честно говоря, совсем ведь не кстати. С другой стороны, командованию виднее. Лейтенант, отпусти мотострелковую роту. Бригада идет на юг, а тебе дадут другие задачи. Скорее, будешь действовать вместе с 14 бригадой. Полковник Поляков, похоже, был сильно расстроен. Хоть разговор шел по рации, все явственно ощущалось. Что же, хорошо вместе повоевали. Удачи тебе, лейтенант. Встретимся в Бухаресте. А потом к Василию подошел полковник Перевозов. Товарищ Стефанович, далее ваша разведрота переводится в состав нашей бригады. Лейтенант Дугин сообщил, что вашей боевой технике срочно требуется техническое обслуживание, так и личный состав у вас с начала наступления не отдыхал. Так что, сегодня отдыхайте и приводите роту в порядок, а завтра, скорее всего, пойдем на запад. Тут ночью Венгрия Румынии войну объявила, и нашим войскам наверняка придется выдвинуться навстречу венграм. Пока мы будем находиться в резерве во втором эшелоне, если вдруг нашим войскам потребуется помощь, выдвинемся. Так что, хоть и будете отдыхать, но держитесь наготове. Конечно, простой младший лейтенант за текущими событиями в мире, тем более, постоянно находящийся в боях, следить не мог. Но вступление Венгрии в войну как бы против Румынии его не удивило. Венгры так жаждали возвратить себе Трансильванию. Они и в прошлый раз через немцев прибрали ее часть себе на пяток лет. А сейчас, скорее, тоже по настоянию немцев, хотели перехватить у советских войск как можно больше территории. А румыны и так не вояки и сопротивляться им наверняка не будут. Ну, это дело румын и венгров, и советского командования. А у командира резко уменьшившейся группы и своих забот через край. И всю технику срочно обслужить надо, и боеприпасы, и горючее пополнить, так и отдых личному составу требуется. И так танкисты и самоходчики валятся от усталости и недосыпа с ног. Сам Василий еле держится. Он, если честно, меньше всех и отдыхал. И сейчас тоже не получится. Забот точно через край. Ладно, что потерь у него мало оказалось, и убитыми, и ранеными не более десятой части всего личного состава. Всех их, еще и больных, а как же без них, уже забрали в медсанчасть. И, как командиру отдельного подразделения, ему еще и отписываться много надо. Тем более, и насчет испытания новой боевой техники. Слов нет, танки с 95 мм пушками ему понравились. Как ни крути, повышение скорострельности много значит. Хорошую и дальнобойную пушку товарищ Грабин сделал, и вовремя. Теперь советским конструкторам еще долго не надо будет беспокоиться насчет орудия для танков. С этой пушкой КВ-1М не даст маху хваленным «Пантерам» и «Тиграм». Наравне с ними будет бороться. Еще бы хорошие рации и оптику, и экипажи успеть лучше выучить. А то ведь и сейчас группу собрали и бросили в бой сходу. Даже никакого сложивания не успели пройти. Ладно, что у Василия опыта хватает, а зеленый новичок все бы провалил, и технику и личный состав бы погубил. Даже с румынами. Вслед за мотострелками ушли и все конники. Они срочно понадобились своему командованию. 14-я кавалерийская дивизия, вслед за отступавшими румынами, фактически ударившимися и в бегство, срочно устремилась на юг. Подкрепления, почти дошедшие к Тыргуф-Румасу, в бой вступать не стали. Вроде, получили приказ отойти на позиции чуть южнее. Явно последние новости повлияли. С другой стороны, понятно, что не полезут румыны на тяжелые танки. И так получили. Тут не то, что наступать, еще и обороняться суметь надо. Уж Василий в любом случае будет давить румын без жалости. Иначе они потом под Сталинград попрутся. Против его танков и самоходок, при всемерной поддержке мотострелков и конницы, и, главное, авиации, и фашисты хрен бы выдержали. А 14-танковая бригада пока остановилась у Тыргуф-Румаса на отдых. Хоть она еще и толком не воевала, но вылезло много самых разных болячек. Фактически и танки, и прочая техника не были толком подготовлены, и личный состав тоже оказался необученным. Похоже, РККА срочно расширялась, забирая с гражданки всех, кого только мог. Больше, конечно, молодежь, а квалифицированные кадры остро требовалось и промышленности. Они там, если честно, были и нужнее, и намного полезнее. Как воевать без оружия? День получился у Василия суматошным, но рота, фактически, все еще не полный батальон, сумела и технику привести в порядок и пополнить запасы. Личный состав слегка и отдохнул. Раз рота была включена в состав бригады, то полковник Перевозов своей властью забрал из 28 батальона под командованием майора Жукова и безлошадных танкистов, и их набралось из сверхштата. Все же у Василия немного не хватало личного состава, все равно убыль произошел, и сами танкисты к нему рвались, так и командование бригады явно решило подучить их на новую боевую технику. Хотя, и правильно, Т-28 и Т-35 и так осталось мало, и оставшиеся танки уже практически исчерпали свой ресурс. И сейчас несколько их штук отправили в тыл даже не на ремонт, а явно и на списание. Скорее, после ремонта ходовой части переделают в самоходки. А вечером, перед тем, как прилечь отдохнуть, Василий слегка удивил и своих танкистов, и гостей из 14 бригады. Что-то ему сильно взгрустнулось, а тут Трофим Яковлев, его новый наводчик, кстати, прибывший из 28 батальона, гитару с собой притащил. Предыдущего, отделенного командира Валерия Егорова, повышенного срочным приказом комдива Фекленко до младшего комвзвода, он назначил командиром танка в первом взводе. А то младший комвзвод Василий Данилов, его командир, получил контузию, 105 мм снаряд, ударивший в башню КВ-1М по касательной, самому танку особого ущерба не нанес, но экипаж слегка контузил. Василий скучал по своей Олесе, тем более, она должна была вот-вот родить. И тут командир роты не выдержал и попросил у наводчика гитару. «Дай-ка, Трофим, попробую». Ну и попробовал Василий и сразу же спел главное, что есть ты у меня, что не есть, вспоминая свою милую женушку. Хорошая песня, командир. И моя Вера, наверное, с ума сходит, недавно ведь поженились, и тут призвали. Что делать, Трофим, надо. Боюсь, что мы еще не скоро домой попадем. Сам видишь, время какое. И наводчик согласно кивнул. Понимал, что все еще впереди. Далее Василий спел «Позови меня тихо по имени» и «Там за туманами». Ему, да, грустно, но решил больше не тревожить своих подчиненных песнями о любимых и расставаниях с ними. А о родине и моряках можно. Так и таится, что разоблачат, не надо было. Все три песни уже вовсю исполнялись в Горьком, и танкисты, кто оттуда, их слышали и знали, что это он как бы их автор. И в завершении маленького концерта лейтенант петь не стал, а просто сыграл свой любимый весенний вальс, тоже как бы в память об Олесе, но, вообще-то, и о былых временах и своих родных, оставшихся там. Ладно, товарищи, всем, кто не в караул, отдыхать. под конец скомандовал он, а то завтра трудно может придется. Хорошо, что Василий сам смог прилечь отдохнуть, на ночь ничего такого не ожидалось. Рота встала на окраине Тыргуфрумаса, ощетинилась караулами и готовыми к бою техникой и застыла в ожидании. Уж ее однозначно поднимут и отправят в нужные места. Глава 24. Подведение итогов. И какие успехи у нас, Борис Михайлович, в Бессарабии? А то ведь Венгрия как бы в войну против Румынии вступила. Шинадыни, шакалы, нам помешать решили. Хорошо, что мы их с Буковиной опередили. И Кишинев уже наш. Хоть как бы и ругался, но видно было, что товарищ Сталин, в общем-то, доволен. Да, вступление Венгрии в войну против Румынии многое меняло, но оно и ожидалось, и так уж сильно помешать планам советского командования не могло. Лишь бы фашистская Германия на обострение ситуации не пошла, и другие страны не вмешались. Правда, пока время играло за Советский Союз, товарищ Берия по данным из будущего знал, что все же кое-какие важные изменения произошли. Фашистские войска пока и Париж не взяли, и англичан с французами под Дюнкерном не добили. И там шли бои, пусть немного вялые, но они не давали немецко-фашистскому командованию переходить к выполнению своих других замыслов. А то немцы еще неделю назад у французов капитуляцию бы приняли. Но пока шиш, Франция еще держалась. Судя по политическим процессам там, она скоро сдастся, но с запозданием на пару недель. Их как раз должно хватить для завершения войны с Румынией. Завершаем освобождение Бессарабии, товарищ Сталин. Уже вышли на территорию самой Румынии. 14 тяжелая танковая бригада, вместе с подразделениями 14 кавалерийской дивизии, пробившись ночью из плацдарма под Унгинами южнее Яс, только что взяла Тыргуфрумас. И сами Яссы взяты сегодня, как раз к вечеру, силами 40 легкотанковой бригады и 120 и 140 стрелковых дивизий. Там же успешно действовали 201 авиадесантная бригада и 14 кавдивизия. К вечеру этого дня под Яссы вышли и передовые подразделения 5 и 12 армий, тем самым полностью замкнув кольцо окружения второго котла. В общем, товарищи, получается, что в районе Бельцов, по предварительным данным, окружены до 3 пехотных дивизий противника и другие вспомогательные части с численностью до 50 тысяч человек, и к этому времени они начали сдаваться. 9 армия уже пленила восточнее Кишинева личный состав 3 пехотных дивизий, численностью до 30 тысяч человек. 204 и 214 авиадесантные бригады были сразу же переориентированы на Южную Бессарабию. Части 9 и краткой армии, ненадолго застрявшие под Кишиневым, уже во многих местах вышли к реке Прут и успешно ее форсировали. И теперь армия начала наступление с района Измаила в направлении Брыила, а с района южнее Яс, в общем направлении на Плоеште и сам Бухарест. Стрелковые части 5 и 12 армии уже повернули на запад, в сторону Карпат. К сожалению, у нас там мало горнострелковых частей. Они в основном сосредоточены в Норвегии. Часть сил обеих армий, в основном танковые бригады, придана 9 армий. Мы, товарищ Сталин, намечаем в течение 3 дней выйти на ближайшие подступы к Бухаресту. Тут, товарищи, стоит отметить, что сопротивление румынской армии начало резко нарастать, и у Бухареста нас могут ожидать тяжелые бои. Похоже, хотят, сдержав нас, как можно больше территории сдать венграм. Вообще-то, и этому удивляться не приходилось. Помимо самого желания венгров и острова вернуть себе Трансильванию, как бы свои земли, к тому же, с большим венгерским населением, они сейчас явно решились на объявление войны Румынии по настоянию немцев. Ясно, что и меньше территории и населения под советской оккупацией останется, и свои мечты воплотят в жизнь. Но советское правительство и не думало им мешать в этом. Пусть немцы и венгры хоть как кромсают Румынию. Помимо Буковины и Бессарабии, СССР там уже ничего не интересовало. Товарищ Сталин даже не собирался поднимать вопрос о возврате части Добруджи Болгарии. Главным являлось лишь обеспечение устойчивой связи с Югославией. И пока, честно говоря, неясно было, сумеет ли СССР достойно подготовиться к предстоящей войне с Германией, и сможет ли РККА выдержать первые удары вермахта. И зимняя, и даже нынешняя война с Румынией ясно показывали, что боеготовность Красной Армии пока желала лучшего. Предстояло много работы, только вот времени остро не хватало. Тяжело наверстать все упущенное за пару лет. Понятно, Борис Михайлович, этого следовало и ожидать. А мы что можем им противопоставить? И какие резервы нужно еще привлечь? А то Германия и Италия, и даже Соединенные Штаты выразили нам резкие протесты против, как они считают, оккупации невиновной Румынии, что она, пользуясь нашей слабостью после Первой мировой и гражданской войн, подло присвоила чужие земли, они во внимание принять не хотят. Ничего, мы сполна взыщем с Румынии весь ущерб, нанесенный нашей стране. Церемониться с такими врагами, товарищи, не стоит. Конечно, то, что недавний союзник подло ударил в спину и захапал чужие земли, и за 20 лет нещадно их эксплуатировал, прощать не стоит. И в будущем им не станет, при любом удобном случае переметнется в стан врагов, и содержать за свой счет дорого и бессмысленно. Так что, особо с ней церемониться не стоит. В целом, товарищи, Южный фронт пока справляется и своими силами. Что хотелось бы отметить, товарищ Сталин, недостаток в его составе тяжелых танков. Наши задержки в Буковине и перед Кишиневым были вызваны именно этим. Встретив ожесточенное сопротивление крупных сил артиллерии, наши легкотанковые бригады вынуждены были остановиться. Они понесли и некоторые потери. Пришлось немного подождать, пока подтянутся тяжелые танковые бригады и артиллерия. Как только они прибыли, оборона противника была быстро сломлена, и наступление продолжилось. Да, и в Бессарабии советские войска в самом начале боевых действий показали не самую лучшую боеготовность. Понятно, Борис Михайлович. К сожалению, товарищи, мы пока выпускаем мало тяжелых танков и вынуждены сосредоточить их в тяжелых бригадах прорыва. И сейчас они все находятся в составе механизированной группы товарища Рокоссовского. Тут и товарищ Жуков просит одну такую бригаду, но мы пока вынуждены ему отказывать. Сами понимаете, товарищи, что пока они нужнее в Белоруссии, для сдерживания нехороших устремлений немцев. Тут стоит отметить, товарищ Сталин, КВ-1М и сейчас хорошо показали себя на Южном фронте. Рота этих танков с 107 мм пушками, под командованием младшего лейтенанта Стефановича, еще и по 4 КВ-1М и САУ-95 с новыми 95 мм пушками товарища Грабина F-28Т с длиной ствола в 50 калибров, была придана 40 легкотанковой бригаде полковника Полякова, для проведения, по линии наркомата товарища Берия, испытаний в боевых условиях. Смешанная рейдовая группа из подразделений 40 бригады и 120 и 140 стрелковых дивизий генерала-майора Петрова и полковника Баранца ударила из-под Рыбницы и рассекла насквозь румынские войска. Она, сумев за сутки пробиться до Унгин, сходу заняла город, железнодорожный мост и плацдарм на другом берегу прута. И уже оттуда, подтянув дополнительные силы, 9 армия внезапным ночным ударом пробилась к Яссам и на следующий день без остановки развила наступление и в направлении Тыргуф-Румаса, и на юг. Да, пока воевали лишь тяжелые и легкие танки. Средние Т-34, хоть уже сейчас выпускались в достаточном количестве, но в действующие части еще не поступили. Их производство быстро росло, но не был подготовлен личный состав. К тому же, хотелось соблюдать секретность, а производство КВ-1 уже было свернуто. Конечно, КВ-1М машина хорошая, но дорогая, и все равно придется нарастить его производство. Борис Михайлович, мы тут услышали знакомую фамилию. Это не тот старшина Стефанович, что отличился и в Финляндии. Он, товарищ Сталин, младший лейтенант Стефанович сейчас привлечен наркоматом товарища Берии к испытаниям новой боевой техники. Это его группа. После взятия Унгин, пробилась ночью севернее Яс, соединилась с десантниками 201 бригады и замкнула кольцо окружения вокруг Яс. И она же, вместе с подразделениями 14 танковой бригады и 14 кавдивизии, взяла Тыргуф-Румас. Вот видите, товарищи, хорошие танкисты у нас растут, пусть старший лейтенант Стефанович и далее продолжит испытания новой боевой техники. Ну, он у нас, как помнится, и так герой Советского Союза. А вот орденом боевого красного знамени можно наградить, и после окончания боевых действий обязательно надо направить на учебу, пусть повышает свой уровень. И как там, Борис Михайлович, идут испытания новой танковой пушки товарища Грабина? Стоит сказать, товарищ Сталин, что уже сейчас отзывы о них самые положительные. Они скорострельные и обладают хорошей дальнобойностью. По поступившим из Унгин докладам, именно из них в ходе боев под Унгинами и Яссами поражены прямой наводкой с километровой дистанции множество целей. По мнению товарища Грабина, еще и поддержанным товарищем Стефановичем, танки ИСАУ, вооруженные ими, могут успешно применяться против танков противника. Нам, товарищ Сталин, не помешали бы дальнобойные противотанковые мобильные средства. Само собой, Товарищи, мы продолжим разработку и более совершенной бронетехники, и у нас уже сейчас есть подходящая танковая пушка. Конечно, 100 мм будет и помощнее, но ее еще надо разработать и довести до ума. И мы, товарищ Сталин, имеем и хороший дуплекс из орудий 95 и 122 мм калибра. К тому же, пока в Горьком продолжаются испытания и других типов бронетехники с пушками товарища Грабина, и их результаты говорят, что пушка получились. Что же, если так, Борис Михайлович, то товарища Грабина уже сейчас можно поздравить с очередным успехом. Мы рады, что у нас имеются такие хорошие конструкторы, и мы не возражаем против принятия всех этих пушек на вооружение. Значит, Борис Михайлович, можно и не продолжать разработку 85 и 100 мм пушек. Генеральный штаб, товарищ Сталин, считает, что и эти пушки нам могут пригодиться. Их разработка уже близится к концу, к тому же, их можно установить на разные САУ. Хорошо, Борис Михайлович, пусть товарищи-конструкторы доведут свои работы до конца, а там видно будет. Так что у нас с дальнейшими действиями в Румынии, для нас, товарищи, на данном этапе важнее всего является занятие района Плоишти. Завтра на это направление выдвинется 14 танковая бригада. В нее включена и рота товарища Стефановича. В данное время бригада – наше самое сильное танковое соединение на Южном фронте. Она будет поддержана и необходимыми силами авиации. Кроме того, товарищи, нами изысканы дополнительные резервы для пополнения 40 легкотанковой бригады танками ИСАУ. И еще на Южный фронт из-под Смоленска срочно перебрасывается батальон тяжелых танков из 91 и краткой танковой бригады прорыва. Чтобы не позволить венграм занять лишние территории, основные силы 5 и 12 армии повернуты на запад. Но им надо преодолеть Карпаты, а это и сейчас, хоть и лето, непросто. В отдельных местах за ними планируется высадить воздушные десанты. Вот основные силы 9 армий проследуют прямо на Бухарест. Кроме того, планируется высадить в районе Констанцы морские десанты. И, товарищ Сталин, начата срочная переброска на Южный фронт дополнительных истребительных частей, вооруженных новой боевой техникой. К сожалению, имеется высокая вероятность столкновения с немецкой авиацией. Она, пока больше истребителей, уже перебрасывается в Венгрию, в том числе, товарищи, и из Франции, и танковые части тоже. Мы имеем данные, что 6 танковая дивизия выведена из боевых действий, и начата ее переброска в Венгрию. Понятно, Борис Михайлович, товарищ Проскуров, какие у вас свежие данные насчет участия немцев в этом конфликте? А то они нам и протесты заявили, а теперь и сами решили ввязаться. Начальник ГРУ был полностью готов к ответу, хотя, его готов был поддержать и начальник СВР товарищ Фитин. По данным главного разведуправления, товарищ Сталин, немцы сильно нарастили поставку в Венгрию самого разного оружия и боевой техники, и они поступают туда и из Испании. К сожалению, это Соединенные Штаты завезли в Испанию и Португалию много самого разного оружия, в том числе большое количество артиллерии. Оно предназначалось Румынии, но доставить его туда американцы не успели. А теперь это оружие сплошным потоком пошло в Венгрию. К сожалению, товарищи, не исключено и участие в боевых действиях на стороне венгров и немецких боевых частей, скорее, под видом добровольцев и переодетых в венгерскую военную форму. Кроме того, товарищ Сталин, по всем имеющимся данным, скоро во Франции к власти может прийти маршал Петен, тогда, товарищи, не исключена и сдача Парижа, так и заключение сепаратного мира. Немцы в последние дни резко снизили в районе Дюнкерна силу ударов танковых частей и артиллерии, мало того, и авиации, оттого англичане усилили эвакуацию своих войск. Немецкая авиация, больше истребительные части, срочно перебрасывается с этого района в Австрию. Тем самым мы, товарищ Сталин, невольно помогли англо-французским войскам. Боевую технику они, конечно, все бросят, но личный состав сохранят. Что же, товарищи Проскуров и Фитин, доведите по своей линии до французских и английских товарищей, что нами так и было задумано, и в других странах тоже. Пока, чтобы не раздражать немцев, никаких официальных заявлений мы делать не будем, но пусть весь мир знает, что мы постарались хоть как-то помочь Англии и Франции. Они сами, конечно, это не оценят. Вячеслав, расскажите товарищам, что там сейчас выкинули англичане. К сожалению, товарищ Сталин, и МИД Великобритании, и Госдепартамент США, еще и правительство некоторых других стран, выдвинули нам протесты, как они заявили, из-за превышения нами мер по возвращению спорных земель. Так как работа правительства Франции полностью парализована, то там промолчали. Конечно, члены Политбюро свое возмущение сдерживать не стали. Резче всех, хотя, как обычно, высказался Семен Михайлович. Сволочи, сами одной ногой в могиле, но желают и других потянуть. Союзнички, мать твою. Так они, получается, фашистам больше помогают, чем нам. Да, товарищ Сталин, товарищ Буденный точно выразился. Объем помощи США Германии и ее союзникам, исключая Японию, практически превышает объем поставок нам. Понятно, Вячеслав. Можно сказать, как были врагами, так ими и остались. Пока мы потерпим их подлости. Ладно, хоть Японию сдерживают и отвлекают и от нас, и Китая. Но когда-нибудь мы тоже им счет предъявим. У нас тоже будет им чем ответить. Глава 25. Тревожно, но пока терпимо. Кстати, Борис Михайлович, как там наша помощь Китаю? Есть какие-нибудь успехи? Само собой, совещание продолжилось. Еще не были решены все вопросы. Конечно, товарищ Сталин был в курсе всех событий. Помимо боевых действий в Румынии, ведущихся РККА, и многое другое требовало его неусыпного внимания. Просто часть событий требовалось яснее и полнее осветить для других членов Политбюро. Из-за повышенных мер секретности, тем более, для предотвращения утечек данных из будущего, и они порой оставались в неведении. Хотя, некоторым из них не стоило и доверять. В свете того, что Англия и Франция поддались давлению Японии и решили сократить помощь Китаю, так и закрыть путь из Бирмы, наши поставки, товарищ Сталин, особенно оружие и боевой техники, оказались своевременными, особенно для НАОК мы вовремя усилили авиацию и группу товарища Супруна, в том числе и новейшими образцами истребителей и бомбардировщиков, оттого нам пока удается надежно прикрывать китайские войска. И еще, товарищи, стоит особо отметить, что и в Китае КВ-1М хорошо проявили себя. Китайские танковые и механизированные части, вооруженные лишь ротой этих танков, смогли уверенно перерезать пути снабжения японских войск в провинциях Чхарысу, и они заставили их отступить с некоторых направлений. Конечно, помимо поставок самой боевой техники, нам пришлось направить в Китай, частично и по линии наркомата товарища Берия, и дополнительные группы военных советников. И, можно считать, что они в целом вполне успешно справились со своими заданиями. Пока на этом направлении идут ожесточенные бои. Китайские товарищи из 8 армий все время наращивают силу ударов, но японцы еще держатся. Но уже наметилось окружение небольшой части японских войск, вырвавшихся вперед. Китайцам сильно мешает недостаточное количество автотранспортной техники, но, если честно, товарищи, у них плохо подготовленный личный состав. Оттого и имеющаяся техника используется не в полную силу. Нам, товарищ Сталин, требуется направить на помощь китайским товарищам больше технического и ремонтного персонала, чтобы они и помогли им, и обучили китайских специалистов. Конечно, в первую очередь всех собравшихся интересовали события во Франции, но и другие события были не менее важны. Как раз в это время на севере Китая немного активизировались части Народно-освободительной армии Китая. К сожалению, товарищи, мы видим, что у нас и на Южном фронте наблюдается острая нехватка автотранспортной техники, особенно тягачей для артиллерии. Мы думаем, что нам, в первую очередь, надо увеличить свои усилия именно на этом направлении. И еще требуется усилить перевод части промышленности на восток. Товарищ Маленков, как идут у нас дела со строительством автомобильных заводов на востоке? Пока укладываемся в намеченные сроки, товарищ Сталин. Основной упор сделан на запуск заводов на Урале, не только в Миассе, но и Челябинске, и Свердловске, путем открытия филиалов. Конечно, это, прежде всего, с помощью московских промышленных предприятий, производства ЗИС-5 и его модификаций. Тем более, именно на Урале имеется необходимая производственная база и есть условия для размещения работников. Производство данных автомобилей уже растет. Увеличиваем производство автомобилей других типов и тягачей в Ярославле и Рыбинске, Горьком и Ульяновске. В том числе и наращиванием их сборки из запасных частей и особенно двигателей, поставляемых из США и, отчасти, Швеции. Само собой, рамы, корпуса и часть запасных частей мы производим у себя. Их объем, так и ассортимент будет усиленно наращиваться. Товарищ Лихачев пока справляется с заданием по наращиванию выпуска тракторной техники. Заводы во Владимире, в Челябинске и особенно на Алтае, в Рубцовске и Барнауле, уже заработали и начали давать продукцию. Тут большую помощь оказывают промышленные предприятия Ленинграда. Значит, перевод части оборудования с них на восток, как раз на новые заводы. Также переводятся и работники с семьями. Несмотря на некоторые сложности США из-за Румынии, поставка оборудования для автомобильных и тракторных заводов идет в полном объеме согласно подписанных контрактов. Американцы, несмотря на введение сильных ограничений на большую часть продукции военного назначения, даже изъявили об увеличении их поставок. Закупайте, товарищ Маленков. Мы думаем, что большую часть военной продукции и оружия мы можем произвести и у себя. А вот оборудование, и самое разное, нам надо много и его негде взять. Все, что удастся, товарищ Маленков, закупайте. Само собой, и оборудование для других отраслей промышленности, в том числе легкой и пищевой, если удастся, и продовольствие, в том числе и в Латинской Америке. Мы думаем, что там нам есть что закупать. Закупим, товарищ Сталин. Будут даны задания на заключение новых контрактов. И под новое оборудование как раз и намечаем расширение производства автотракторной техники в Кургане и, прежде всего, Новосибирске. Именно там, для выпуска этой техники, прежде всего для нужд Западной и Восточной Сибири и Дальнего Востока, будем сосредотачивать промышленные мощности. Далее на Востоке, товарищ Сталин, к сожалению, сильно мешает отсутствие необходимых кадров и неразвитость транспортного сообщения. Для размещения большего количества населения, эвакуируемого с Запада, наращиваем строительство жилья. Что же, товарищ Маленков, да, имеются у нас сложности с развитием Сибири и Дальнего Востока. А как с получением сырья из Монголии и Китая? А то мы поставляем китайским товарищам новейшую боевую технику, а взаимные расчеты еще не отработаны. Да, товарищ Сталин, все, к сожалению, упирается в неразвитость транспортного сообщения. Но нами уже построены дополнительные мясокомбинаты в Чите, Улан-Удэ, Иркутске и Красноярске. Поставки из Монголии налажены. Дополнительное кожевенное сырье сразу же направляется в европейскую часть. Из Китая тоже идут поставки и мясной, и зерновой продукции, но, в основном, мы получаем чай и сухофрукты. Много продовольствия поступает и из Ирана, больше, конечно, их традиционные экспортные товары. Успешно идут работы по модернизации трансиранской железной дороги. В случае трудностей с морскими перевозками, уже в ближайшее время часть транспортных потоков, в том числе и из Латинской Америки, можно направить по ней. В Иран поставлено все оружие и боевая техника согласно заключенным контрактам. И, товарищ Сталин, Реза Шах и правительство Ирана намерены закупить их еще больше. Хорошо, товарищ Маленков, мы думаем, что можно продать им и еще некоторое количество оружия. Иран нам не опасен. Мы уже уверенно наращиваем производство нового, и нам не особо нужны польские, финские и теперь румынские трофеи. Конечно, их большая часть уйдет китайским товарищам. Нам, товарищи, даже не особенно страшны поставки оружия американцами Венгрии. Нам, главное, надо усилить боеготовность Красной Армии, даже с имеющимися боевой техникой и оружием. А она, как мы сейчас видим на примере боевых действий в Румынии, не сильно высока. Нам есть над чем работать, товарищи, и усиленно. Мы думаем, что пока, для сдерживания немцев, нам достаточно развертывания группы товарища Рокоссовского в районе Смоленска с выдвижением ее передовых частей к Минску. И для сдерживания японцев, похоже, все же придется придать товарищу Жукову один танковый батальон КВ-1М с дальнейшим развертыванием его в механизированную бригаду. Продумайте этот вопрос, Борис Михайлович. Тем более, из нее можно будет направлять подкрепление и китайским товарищам. Само собой, с особым вниманием к ее ремонтной службе. Да, товарищ Сталин, товарища Жукова надо подкрепить бригадой тяжелых танков. Это заставит японцев больше внимания уделить своим укреплениям вдоль границы, а не направлять войска на боевые действия в Китае. Тем самым мы как раз сильно поможем китайским товарищам. И, как я уже отмечал, товарищи, ранее, упор больше надо сделать на подготовку технических специалистов для НАК. Тогда они не будут нести таких больших неоправданных потерь. Хотя это, как уже отметил товарищ Сталин, касается и нас. У нас тоже мало подготовленных технических специалистов для ремонтных служб танковых и механизированных войск. Так что, товарищи, нам действительно есть над чем работать. И, как бы завершая совещание, хотя одно из многих, вновь выступил товарищ Сталин. Нам, «Товарищи, надо занять в Румынии как можно больше территории и удерживать ее дольше, не давая нашим противникам возможности для использования ресурсов и мобилизационного потенциала этой недружественной нам страны. Мы не можем забыть и не должны прощать то предательство, что мы видели с ее стороны в конце Великой войны и ходе гражданской. И нам, главное, пока нужна устойчивая связь с Югославией, больше всего, с сербами, для оказания помощи им и подготовки к обострению ситуации в дальнейшем. Мы думаем, что хорваты и некоторые другие национальности в Югославии охотно пойдут на сотрудничество с недружественными нам силами. Поэтому мы должны всемерно усилить именно сербов. Еще требуется и поменять политическую ситуацию в Болгарии. Нам не нужно там враждебное правительство. Поэтому, товарищи, проработайте эти вопросы. И, само собой, нам надо модернизировать корабли Черноморского флота и усилить ее авиацию. Это главное, товарищи. И еще нам хочется попросить соответствующие службы обратить особое внимание крымским татарам и немцам, проживающим на Украине, особенно в Причерноморье. К сожалению, товарищи, по имеющимся у нас данным, среди них имеется большое количество недружественных советской власти лиц, и они могут стать пособниками наших врагов. Поэтому нужные меры надо принять уже сейчас. И, конечно, надо эвакуировать оттуда на восток как можно больше людей. Тем самым мы можем сильно уменьшить свои потери. В общем, товарищи, работы у нас много, а времени, к сожалению, остается все меньше. И наши враги с каждым днем становятся сильнее. Как всегда, три самых главных лица немного задержались и обсудили лишь известные им вопросы. Хотя, тут пока особо нервничать не приходилось. Все работы шли согласно намеченным планам, и их сдерживала как раз нехватка квалифицированных кадров. Хотя, по всей стране их не хватало. Ну, что, товарищи, не получается у нас влиять на ситуацию во Франции. Несмотря на все наши предупреждения, французы не подготовили ни армию, не приняли меры для укрепления своих линий обороны на севере. И как там, Борис Михайлович, дела у окруженной англо-французской группировки? Не кажется ли вам, что ослабление давления немцев на нее вызвано именно какими-то сепаратными переговорами с англичанами? Похоже, что так, товарищ Сталин. Предупреждение насчет Гесса не помогло, а задействовали другие каналы. Что делать, если даже в королевском окружении сильны профашистские настроения? Как раз отдельные лица оттуда, похоже, и пошли на контакты с нацистами. И во Франции на ситуацию мы не в состоянии повлиять. Конечно, удалось усилить генерала де Голля, но этого оказалось недостаточно. В ближайшие дни правительство Франции может возглавить именно Петен, и он, скорее, пойдет на соглашательство с фашистами. Но и немцы, по нашим оценкам, в боях с французами понесли большие потери, особенно в танках и, конечно, самих танкистах. Для нас это главное. Немцы смогут подготовить меньше механизированных войск, а вот с авиацией у них проблем особых не наблюдается. И потерь мало понесли, из-за неподготовленности английских и французских летчиков, и авиационная техника у них лучше. И, главное, товарищ Сталин, взаимодействие между разными родами войск. У немцев большое насыщение войск средствами связи. Мы сильно отстаем от них, а англо-французская группировка, похоже, еще продержится неделю, и оттуда будет эвакуировано больше личного состава. Это, товарищ Сталин, нам на руку. Мы смогли выиграть время примерно на месяц. Вот технику они там всю бросят, и она пойдет на усиление немцев. Что же, Борис Михайлович, мы это и ожидали. Ладно, мы сможем быть уверенными насчет хода боев в Румынии, не нападут немцы вместе с венграми на нас. Думаю, товарищ Сталин, что мелкие стычки возможны, но на сильное осложнение ни немцы, ни венгры не пойдут. Им сейчас тоже важно занятие как можно больше румынской территории. К сожалению, нашим войскам сильно не хватает автотранспорта. Хотя, наши отдельные части уже вовсю пересели на румынскую технику. Пусть пересаживаются, Борис Михайлович. Нам сейчас надо быстрее занять нефтепромыслы и выдвинуть я вдоль Дуная к Югославии. Да, вовремя ты, Лаврентий, направил тяжелые танки для испытания. Немного, но как сильно помогли. Как думаешь, смогут они выдержать до конца боев? Не выйдут из строя? Думаю, что нет, товарищ Сталин. Там командир хороший, за техникой строго смотрит. И, как ни странно, воюет толково. Проверили, Лаврентий. Кто он? Проверили, товарищ Сталин. На нашего кадра не похож. Западный белорус, мать, жена, тесть с тещей, все местные. Проходит по всем паспортным и нашим учетным данным. Да, способный, но не сильно выделяется. И в Финляндии был, и сейчас под присмотром наших сотрудников. Ничего подозрительного не показывал. Разве что, согласно рапортам, еще музыку сочиняет и хорошо поет. Музыка, Лаврентий, тоже важна. Ладно, жаль, что тебе так и не удалось найти этого попаданца. Продолжай поиски. Нам не нужно, чтобы он ненароком попал к нашим врагам. Он должен находиться строго под нашим присмотром. Продолжим, товарищ Сталин. Вся местность, где он мог находиться, под контролем для выявления хоть малейших зацепок. Заодно и выявили много антисоветских элементов и немецких агентов. Так что, не зря работаем. Ладно, товарищи, надеюсь, мы его найдем. Работай, Лаврентий. Хорошо, что он появился. Глава 26. Далеко-далеко мы от дома родного. До полудня было относительно тихо. Но видно было, что 14 бригада усиленно готовилась. Ясно, что, скорее, к дальнему маршу. Группа Василия уже давно была готова. Но танкисты и артиллеристы все равно еще прошерстили всю боевую технику. Вроде, все исправно, и запчасти нужные подвели, не говоря уже о ГСМ и боеприпасах. И личный состав за ночь нормально отдохнул. Раненые и больные все отправлены в медсанбат. И резерв танкистов, за счет пополнения из бригады, имеется. Но сразу же после обеда Василия срочно вызвали в штаб бригады. Хотя он находился в неприметном частном доме на окраине Тергуфрумаса. Жаль, что Василий, хоть как бы и попал за границу, а город так толком и не посмотрел. Хотя, танкисты прошли лишь по его окраинам. Внутрь не полезли, и штурмовать не пришлось. Конники и стрелки сами справились и, говорят, большие трофеи взяли. Ну, им в любом случае сподручнее. С танка так уж особо не видно, где что лежит и находится. Врага бы вовремя засечь и стрельнуть из пушки. И все время вперед. А так, не до географических новостей. И нечего смотреть в этом небольшом городке, скорее, большой деревне, расположенной в широкой долине на берегу реки с интересным названием Бахлуец. Средь холмов и глубоких лощин. А так, то ли красивый город, то ли базар, хотя, память Василия выдала, что где-то в этих местах когда-то в другие времена шли долгие ожесточенные бои с применением большой массы танков. А вот 14 бригадой он справились легко, и потерь особых не понесли. А все от того, что не дали подкреплениям прорваться. Румыны, конечно, не немцы, но тоже не стоит смотреть на них свысока. Так, старший лейтенант, запаздываешь. Не преминул, хотя, как-то шутливо, придраться к Василию полковник Перевозов, явно на правах прежнего командира. Все тебя только и ждем. На недоуменный взгляд младшего лейтенанта полковник тут же охотно и довольно пояснил. Все, лейтенант, отдохнули, и хватит. Пришел срочный приказ, двинуться в направлении Плоишти и занять город. Пойдем всей бригадой. Само собой, твоя группа в авангарде, а вся бригада тебя поддержит. Нам придают всю 14 кавалерийскую дивизию, пару гаубичных артиллерийских полков, пусть и на конной тяге, и еще пару самоходных артиллерийских дивизионов, хоть и на основе Т-26 и БТ-5, и еще целая авиадивизия сверху, только на нашу поддержку. Сразу же стало понятно все шевеления в бригаде. Понятно, что намечался очередной дальний рейд, хотя, правильно, что дали привести группу в порядок. Пока терпимо было, а то можно и технику ни за что потерять, и людей погубить. А что касается старшего лейтенанта, то это не шутки. Пришел срочный приказ, говорят, из самой Москвы. Чуть ли не личный приказ товарища Сталина. А еще ты как бы награжден орденом боевого красного знамени, и тоже лично его приказом. Так что, старшой, сильно ты отличился, раз тебя даже в Москве заметили. Хотя, если честно, ты же уже в Финляндии неплохо провоевал. Личный приказ товарища Сталина, еще и орден, хоть в это трудно было и поверить, но, возможно, так и есть. Василий помнил из прочитанного, что товарищ Сталин до конца своих дней имел цепкую память. Не исключено, что он запомнил и скромного старшину, на самом деле неплохо повоевавшего на зимней войне. «Служу трудовому народу, товарищ полковник, спасибо за хорошие новости. А что повысили и наградили, то постараюсь полностью оправдать оказанное доверие. Лично я считаю, что румын надо достойно наказать за предательство и все подлости, которые они совершили в конце Первой мировой войны. Не просто на Бессарабию покусились, а открыто в спину ударили. Извините, что так открыто, и не мне решать такие вопросы». На это полковник лишь довольно ухмыльнулся. «Не один ты так думаешь, лейтенант. У нас тут есть и те, кто когда-то воевал в этих местах, и они настроены припомнить все те унижения, которые им пришлось перетерпеть. Товарищ Сталин правильно сказал, что румынские буржуи – это трусливые цепные псы западных сил, время от времени, по их приказу, тявкающие на Россию и Советский Союз. Так что, поднимай группу и вперед, а твое новое звание как-нибудь обмоем потом, вместе с орденом, и не нарушай устав. Срочно поменял знаки различия. Есть товарищ полковник, и Василий отправился обратно. Что же, и он успел немного отдохнуть. Так что, был готов и к труду, и обороне. Ну, пока, к рейду. Хоть и прошло около полутора суток, но передовые части, оказалось, не так далеко продвинулись. Батальоны 120 и 140 стрелковых дивизий, хоть во многом и двигались на автотранспорте, но смогли пройти за сутки лишь под сотню километров. Сильно пересеченная местность не располагала быстрому продвижению, а сопротивление румын все же нарастало. Танки группы быстро миновали очередной небольшой городок Роман, кстати, узел многих дорог, и двинулись далее на юг, и имеющиеся следы показывали, что тут произошел не сильный бой, а к вечеру группа уже дошла до Бакау. С севера на юг протекала извилистая река Быстрица, чуть южнее впадавшая в Сирит. Долина реки оставалась слева, а город, кстати, тоже небольшой, но уж точно в несколько раз больше скромного Тыргуф-Румаса, протянулся вдоль севера на юг, и местность оказалась тоже сильно пересеченной, наводненной холмами и лощинами, а далее к западу уже восточные Карпаты, и стрелковые дивизии, и 40 легкотанковая бригада как раз и остановились перед городом. Оттуда велся сильный артиллерийский огонь. Похоже, командование дивизии все-таки не решилось обойти город. Не у всех имелись такие танки, как у Василия. Полковник Перевозов, как командир передовой группы бригады, поставил Василию задачу по штурму румынских позиций. Старший лейтенант просто обошел бы их справа и пошел вперед. Но командование лучше знало свой личный состав, и оно явно не было уверено в их устойчивости. Роту, фактически все еще не полный батальон, поддержали два эскадрона конников из 14 кавалерийской дивизии и пара рот из 120 стрелковой дивизии. Только их командиры были уже незнакомы. Оказалось, выбыли по ранению. Боеприпасов хватало, экономить не приходилось. И, раз штурм, то танки и самоходки, неторопливо, все время прячась в складах местности, аккуратно стали продвигаться вперед. Хоть уже и вечерело, но подставить танки Василий не боялся. Спешенные конники и стрелки пока не отрывались от них, а пулеметы, что открывали огонь, тут же накрывались метки огнем танковых пушек и самоходок. Классический штурм. Откуда-то из глубины города открыли огонь румынские наубицы, но чуть позже советская авиация подавила их. Через пару часов конники и стрелки уверенно зацепились за северные окраины Баку, а Василий сдвинул направление удара немного на запад. Надо было обойти город с той стороны. Ему не хотелось влезать в городской бой. Румыны и на западной окраине города не выдержали меткого огня танков и самоходок и группы, и целого 122 ММ гаубичного дивизиона, вовремя подтянутого к городу. Еще через час танки и конники вышли к дороге, идущей на юго-запад в направлении очередного города, судя по карте, Брашева. Но туда только по прямой было 150 километров, а так, еще и по горам, наверное, и все 200. Один взвод, подержанный конниками, Василий сдвинул на запад. Румын там уже не оказалось. Бросили свои позиции, вместе с побитыми пушками, и отступили. А давить дальше на юг и не пришлось. Спешно выдвинутые вперед стрелковые батальоны через брешь в румынских позициях стали продвигаться вперед, огибая Бакау с запада и выходя на южные окраины, мимо летного поля, но правда, без самолетов. Уже надвигалась ночь, и румынское командование, явно не решаясь на ночной бой в городе, стало отводить свои подразделения на юг и восток, даже за реку Быстрицу. Хоть и родной город, но это и потеря управления войсками, и, скорее всего, румынские солдаты, не сильно хотевшие воевать, могли просто разбежаться. А гаубичному дивизиону, по точной наводке корректировщиков огня из группы Василия, только и осталось проводить их ураганным огнем, оставив стрелковые батальоны 120 и 140 дивизии зачищать город. Отряд полковника Перевозова направился уже на юго-запад. Помимо группы Василия, в него входили роты БТ-7А и мотострелков из самой бригады, дивизион конников из 14 кавалерийской дивизии и стрелковый батальон из 140 дивизий, конечно, на трофейных автомашинах, хотя и часть конников тоже посадили в автомашины, а еще по паре батарей САУ-122 и САУ-76, зенитные дивизионы, разные тыловые подразделения, в том числе и десяток бензовозов на базе ЗИС-5 с запасами дизельного топлива и бензина. Ничего не помешало отряду за часа три резво пройти до небольшого городка Оништи, расположенного в большой впадине средь лесистых гор. При приближении тяжелых танков румынские подразделения тут же быстро отступили, точнее, просто рассеялись в горах, окружавших город. Даже толком пострелять по ним не пришлось. КВ-1М точно внушали им страх. Ну, пусть боятся. Может, позже румыны уже не сунутся на советские земли, им еще и до Сталинграда может сильно поплохить. Скорее всего, на этот раз они туда просто не дойдут. Хоть и наступила ночь, но отряд продолжил движение. Вперед выдвинулись КВ-1 со спецприборами и усиленная конная разведка. Да, уже начались Карпаты. Дорога, еще и узкая, петляла среди заросших лесом холмов, так и проходила вдоль беспокойной горной речки Айтус. Некоторые места оказались особенно сложными и извилистыми, в том числе довольно высокий перевал Айтус. Он охранялся лишь небольшими силами, и конники легко сбили этот заслон. Ну, ничего, нормально прошли и утром дошли до очередного тыргу, уже Сикуиск, небольшого городка, но важного узла дорог. Жаль, но один конный эскадрон пришлось оставить для охраны перевала. Нельзя отдавать его обратно. В следующий раз будет намного труднее отбить. А так, пусть и немного, но хоть что-то. Тем более, скоро к ним должно прибыть подкрепление. Видимо, румынское командование не думало, что советские танки полезут в горы, да еще ночью. И оттого примерно 80 километров отряду удалось пройти спокойно, почти без стрельбы и разных происшествий. И техника, и сам личный состав оказались на высоте. Двигались, конечно, осторожно, но уверенно. Хотя, пока лето и ночи короткие. Да, скорость движения сильно хромала, но зато никто не мешал. На удивление, почти вся дорога практически оказалась свободной от румынских войск, что и требовалось. Зачем лезть на пролом прямо на Бухарест, когда можно спокойно обойти позиции румын там, пусть и по горам. Тем более, советские войска имели полное превосходство над румынскими и в боевой технике, и численности. Пару раз отряду попались небольшие пехотные подразделения, явно отходившие и остановившиеся на ночь, но конники обезвреживали или рассеивали их сходу. Василий слышал по рации, что уже и вся бригада, вместе с 14-ков дивизией, втягивалась в прорыв в направлении Брашева. Ранним утром отряд уже входил в очередной красивый городок, а в паре часов за ним двигались основные силы бригады и передовые части кавдивизии, и примерно настолько же отстали позади стрелковые батальоны, отвлекшиеся на захват Баку. В общем, много усилий не потребовалось для пробития обороны румынских войск. Не совсем тот противник. Их командование явно не думало, что танки пойдут через горы, и летом воевать легче. И сейчас КВ-1М у Василия намного надежнее, чем были зимой. Их двигатели выдерживали не сотню моточасов, а все 300, вообще-то, у него и больше. И бойцы группы подтянулись, обрели уверенность в себе. В городке отряд встал на короткий отдых. Небольшие пехотные и тыловые подразделения, так как конники сразу же перекрыли дорогу на юг и запад, отошли в северном направлении. Ну, пусть уходит. Целее будут, и чтобы не мешали отдыху отряда, уж часов 20 в движении, сначала марш, потом короткий бой, и опять марш в сложных горных условиях. Конечно, устанешь, требовалось обслужить и технику, и обиходить личный состав. С рассветом отряд надежно прикрыла авиация, в небе опять замелькали уже знакомые И-180, не зря же командование выделило целую авиационную дивизию. Хотя и бомбардировщики что-то бомбили и впереди по дороге, и справа, и слева, явно обнаружили румынские части. А Василию сейчас было легче. У отряда командование имелось и приказы вживую давало, и сил было выделено чуть поболее, с чем ему пришлось пробиваться сначала. Хотя, покой только снится. Вот и сейчас танки и вся боевая техника, как он всегда делал, было, на всякий случай, пока спрятано, надежно замаскировано на северной окраине городка в разных местах, и во все стороны срочно выдвинулись посты и дозоры. Остальной отряд занял южные и западные окраины, ведь проникли в глубокий тыл врага, и в любой момент можно было ожидать нападения и боя, и они не замедлили. Но неудачно для противника. Теплый летний день постепенно входил в силу, хотя с окрестных лесистых гор или холмов дул свежий ветерок, и было довольно свежо и приятно. Румынское отделение разведки, а так, обычные пехотинцы, попробовавшие разведать путь, было тихо, без единого выстрела, взято в ножи отделением спецназа, что сопровождало лейтенанта Дугина. Мастера на все руки. Пленные пояснили, что их пехотный батальон, направлявшийся по приказу своего командования с севера в сторону Бухареста, должен был занять позиции в городке. Про танки они еще не знали, а вот конников засекли и думали, что их немного. И, к счастью, похоже, что те подразделения, что чуть ранее убрались из городка, с ними явно не пересеклись. Чуть позже весь батальон, после короткого артиллерийского налета по позициям одного конного эскадрона, неосторожно проявившего себя, пошел, несколькими колоннами, в атаку. Ну, вообще-то, еще не сталкивался с советскими войсками, и потому его командир не сильно опасался сдачи. Уж с небольшой группой конной разведки румыны вообще думали справиться по-быстрому. Ну, может, когда-нибудь, если ранее не отойдет в мир иной, кто-то исправится, но не сейчас. Глава 27. Прилетели нехорошие птички. Война есть война, и на ней попадаются и такие случаи. Так сказать, из-за тумана войны. Василий приказал пока не стрелять и никак не проявлять себя. И когда густые пехотные цепи почти приблизились к позициям его роты, танки взревели и ринулись вперед. Пушки в упор открыли огонь по двигавшейся сзади конной артиллерии. Наверное, не менее и дивизиона, а пулеметы начали косить пехотинцев. Пара румынских рот, оказавшихся впереди, просто в шоке встала и подняла руки. Разведчики и мотострелки, быстро обезоружив их, тут же отвели в близлежащую лощину. А то сами же румыны от злости перестреляют. И артиллеристы, внезапно настигнутые танками, сразу же подняли руки. Даже разбежаться не попытались. Почти весь дивизион, за исключением небольшой части, сдался в плен. И материальная часть, не считая пары пушек, была взята почти вся. Полковник Перевозов, мгновенно примчавшийся на позиции роты, прямо горел от возбуждения. Считай, были взяты в плен почти целиком пехотный батальон и артиллерийский дивизион. Конечно, конники все же понесли потери в людях и конях, но в целом они отделались легким испугом. Честно говоря, такого успеха не ожидал и Василий. Хотя, расслабляться не стоило. Впереди лежали самые важные города Румынии, главное, нефтяные месторождения. Там явно никто не собирался ждать советские войска хлебом и солью. Все равно кто-то попытается причинить хоть какие-то потери. И как раз чуть позже его, тоже прилегшего ненадолго отдохнуть, мгновенно подняли на ноги авианаводчики. Командир, тут летчики встревожились и передают, что с северо-запада в направлении нашего города движутся две большие группы самолетов, сообщил авиакорректировщик Семен Кутипов. В каждом до 60-ков. Предполагают, что это могут быть немцы, потому что самолеты немецкие. После столь показательного разгрома румынских пехотного батальона и артиллерийского дивизиона и сам полковник Перевозов, и командование бригады немного успокоились и дали разрешение на небольшой отдых всему передовому отряду. Длинный летний день уже полностью вступил в силу. Танкисты все поголовно спали. Им отдых обязательно нужен, а то потом не война получится, а одни чрезвычайные происшествия. Ладно, что при роте имелись целых два ремонтных взвода, поэтому они быстро обслужили танки и самоходки, а потом взялись за другие технику и оружие. Хоть и отдых, но танкисты должны быть готовы ко всему. Правда, они и успели отдохнуть лишь пару часов. Ладно, хоть немного, но все же чуток отдохнули. Уже полегче будет. Так, Семен, срочно уточни там, что за самолеты и вызывай крылышек. Всех, до кого можешь дотянуться. И срочно доложи товарищу полковнику, а я сейчас роту подниму. И Василий тут же объявил боевую тревогу. Хотя, танкисты и так были начеку. И его рота, а вслед за ней и рота БТ-7А, и конники, и стрелки, и артиллеристы. Тут уже вся передовая группа полковника Перевозова как-то резко и тревожно зашевелилась. Все понимали, что старший лейтенант Стефанович зря роту поднимать не будет. Танки и бронетехника немедленно рассредоточатся, все в укрытие, можно в рощу. Как раз рядом с городком росла большая густая роща. Там, под деревьями, сверху ничего не видно будет. Зенитчикам немедленно приготовиться. Самолеты подпустить как можно ближе, стрелять в упор. Время шло на минуты. Максимум, на десяток, вражеским самолетам, ясно, что немецким, больше некому, долететь до городка, расплюнуть. Хорошо, что советские самолеты их вовремя засекли. Далее могла начаться иная, настоящая война. Немцы не румыны, с ними придется тяжелее. Ладно, что отряд и так рассредоточен и неплохо замаскировался. Только и пришлось убрать в рощу танки. Командир, точно немцы, их самолеты. Летчики передают, что одна группа пошла на нас, вторая, дальше, явно на бригаду. Два звена наших и 180-х уже встретили. В эфире стоит страшная ругань, в том числе и на немецком. Конечно, как ни шифруйся, в бою будешь ругаться на своем родном. Хотя, среди венгров немцев и так должно быть много. Веками же под ними жили. Но наши долго не продержатся. Против них до двух десятков истребителей и еще больше бомбардировщиков. И подмога не успеет. Далековато до Баку. Эх, и придется нам тут жарко.